С применением космической фото- и телеинформации удалось уже решить ряд интересных задач океанологии. Одной из них является, например, задача обнаружения и исследования динамики упомянутых выше внутренних волн. Эти волны возникают в океане на глубинах несколько десятков метров, там, где происходит изменение плотности глубинных слоев воды. Внутренние волны определяют прохождение звука в толще океанских вод, безопасность плавания подводных судов. Как считают многие специалисты, внутренние волны явились причиной гибели несколько лет назад американской атомной подводной лодки «Трэшер». Изучение этих волн традиционными контактными методами требует больших затрат времени и привлечения многих НИС. На космических же фотографиях они иногда непосредственно видны, и можно измерить их некоторые параметры. Внутренние волны развиваются в глубинах океана и непосредственно на поверхности не наблюдаются, но ряд связанных с ними специфических явлений позволяет обнаруживать их на космических фотографиях. Можно назвать по крайней мере три характерных вида взаимодействия внутренних волн с поверхностным слоем океана, которые делают их видимыми. Колебательные перемещения частиц воды во внутренних волнах могут достигать поверхности океана, и там взаимодействие с течением и ветром способны влиять на форму и распределение ряби и мелких волн. При этом на поверхности океана будут наблюдаться перемежающиеся полосы ряби и гладкой воды. Такую картину на поверхности океана можно иногда видеть даже невооруженным глазом при наблюдении океана с высокого берега. Ширина таких полос может достигать нескольких сотен метров, а длина – многих километров. Измерения с помощью НИС показали, что под покрытыми рябью полосами находятся гребни внутренних волн, а под гладкими участками – впадины. Полосы ряби и гладкой воды по-разному отражают солнечные лучи, что и приводит к их проявлению на космических фотографиях. С движением частиц воды во внутренних волнах при их выходе на поверхность может быть связано неравномерное распределение поверхностно-активных веществ, влияющих на форму поверхностных волн и отражательные свойства поверхности океана. В прибрежных районах, особенно там, где поверхностный слой океана сильно замутнен, обнаружение внутренних волн на фотографиях связано с тем, что на гребнях волн более прозрачные воды нижнего слоя поднимаются ближе к поверхности. На космических фотографиях эти гребни проявляются более темным тоном. В ложбинах внутренних волн слой мутной воды толще и поэтому выглядит на фотографиях светлее. На многих космических фотографиях, полученных экипажами космических кораблей «Союз» и «Аполлон», ОКС, «Салют» и «Скайлэб», видны проявления внутренних волн. Эти волны обнаружены, например, у побережья Колумбии, у Галапагосских островов, у Камчатки, в Арафурском море и ряде других районов. Однако, несмотря на общую высокую информативность, ни фотографические, ни телевизионные методы в современном виде не могут помочь в решении некоторых задач океанологии, которые требуют высокого спектрального разрешения первичной информации. К числу этих задач относится, например, задача изучения распределения хлорофилла в глобальном масштабе. Если качественную картину его распределения в мировом океане можно еще получить с помощью фототелевизионных методов, то для количественных оценок необходимы более тонкие спектральные методы. Хлорофилл – это зеленое вещество, преобразующее солнечный свет в биомассу. Хлорофилл – основа жизни на Земле. Он входит в состав растений суши и микроскопических океанских водорослей – фитопланктона. Поэтому задача изучения его распределения чрезвычайно важна, и решить ее можно дистанционными методами. Из лабораторных исследований известно, что хлорофилл имеет две четко выраженные полосы поглощения солнечного света.